Литнет представляет. Анна Завгородняя. Ведьма по неволе. Читает Яна Речная. Глава первая. Мелодичный звон колокольчика оторвал меня от любования новой дорогой шляпкой из золотой соломки. Вот уже с пару минут, как я держала ее в руках, собираясь опустить на голову манекена в витрине нашей с матушкой лавки, но не смогла. Невольно восхитившись искусной работой и украшениями из перьев и мелкого морского жемчуга. Но колокольчик сообщил мне о том, что в лавку вошли посетители, а потому, положив шляпку на полагающееся ей место, я обернулась. И увидев, как в двери проходят трое гостей, заторопилась встретить их с неизменной вежливой и дружелюбной улыбкой. «Доброго дня, господа!» Сделав книксон, проговорила я, рассматривая двух леди в дорогих туалетах и сопровождавшего их молодого мужчину весьма привлекательной наружности. Первого же взгляда хватило, чтобы понять. Они родственники. Возможно, мать и ее дети. Все трое были обладателями золотых вьющихся кудрей и выглядели при этом довольно респектабельно. Высшее сословие, не иначе. Подобный тип покупателей очень редко заглядывает в нашу лавку. Все же мы находимся не в центре, облюбованном привилегированными жителями столицы, а в соседнем квартале мастеров, пусть и в самой зеленой и ухоженной ее части. Мы проходили мимо витрины, и моя дочь увидела эту шляпку. Не удосужившись ответить на приветствие, сказала старшая дама. Она небрежно кивнула в сторону витрины, и я сразу поняла, о чем идет речь. «О да, миледи, новый товар. Мы только сегодня получили его. Желаете примерить?» Я перевела взгляд на молодую девушку. Она была хороша собой. Высокая, тонкая, с пышной грудью и лицом ангела, обрамленным тщательно завитыми кудряшками. На волосах девушки красовалась маленькая шляпка с огромным пером, опускавшимся на плечо незнакомки. «Да, желаем», — проговорила она и, не дожидаясь ответа, шагнула в сторону витрины. Я поспешила за ней, и за миг до того, как девушка схватила шляпку, успела подхватить ее сама и торжественно протянуть незнакомке. «Соломка для этой шляпки была привезена из Латории», — проговорила я. «Одно название страны говорит о качестве. Позвольте вам помочь, леди». Я вопросительно взглянула на ее волосы и шляпку с большим пером. «Да, будьте так любезны», — кивнула она. Сразу было заметно, что девушка привыкла к общению с прислугой. И меня она, кажется, держала за кого-то подобного рода. Впрочем, удивляться нечему. Знать всегда заносчиво. И эта троица, по всей видимости, не исключение. Пока помогала девушке сменить головной убор, успела бросить быстрый взгляд на ее матушку и, как я полагала, брата. Старшая леди застыла в ожидании, а молодой человек смотрел на меня с улыбкой, что разительно отличалось от взглядов и явного надменного отношения женщин его семьи. Улыбка была так очаровательна, что я улыбнулась в ответ, ощутив, как щеки опалил румянец. Мужчина был красивый, статный, одет с иголочки. Лицо словно вылеплено рукой умелого скульптора. Все черты идеально правильные, а в сочетании с синими глазами и золотом волос это выглядело просто опасно для сердца любой женщины. Вот и мое дрогнуло. Всего на миг, но дрогнуло. И я поспешила заняться клиенткой, надеясь, что к возвращению матушки из продовольственного квартала сумею порадовать ее удачной продажей первой шляпки из партии, которая прибыла на рассвете. Закрепив шляпку, отошла на пару шагов, позволив молодой леди повернуться к родственникам и услышать их мнение, в котором девушка, скорее всего, не нуждалась. «Пройдите, леди, здесь зеркало. Вы сможете...» Начала была я, но девица отмахнулась. А ее брат просто поднял руку, и воздух перед красавицей заколебался, пошел рябью, а затем как-то перетек в огромное зеркало до пола. «Недурственно», — проговорила девушка, повернувшись и так и сяк. Отражение повторило ее действие, а я подняла глаза и посмотрела на мужчину уже более внимательно. «Ну, конечно же! Как я могла не заметить его руки? И это кольцо на безымянном пальце. И руну, которая лежала печатью мага на коже. Да, мне тоже нравится», — снисходительно кивнула старшая леди. «Тебе очень идет», — добавила она и только после этого повернулась ко мне, словно заметив впервые. «Милочка, будьте любезны, подготовьте коробку. Мы заберем шляпку сейчас». А затем уже обращаясь к сыну. «Фредерик, Мак усмехнулся. Провел рукой, убирая наколдованное зеркало, и шагнул ко мне. Я сменила шляпку на голове покупательницы и взглянула на мужчину. «Я расплачусь», — просто сказал он. «Конечно, милорд». Подхватив шляпку, назвала цену и прошествовала к стойке, за которой стояли круглые коробки. Новая шляпка прибыла в своей особенной коробке с эмблемой Латории. Высокой зеленой травой на фоне такой же высокой горы, заснеженной острой вершиной. Опустив шляпку на стойку, наклонилась, чтобы взять нужную коробку. И тут это случилось снова. Так не вовремя и не кстати. Темнота. На долю секунды она упала занавесом перед глазами. И я пошатнулась, едва не рухнув на все эти коробки, часть из которых была даже не распакована. Охнув, нелепо раскинула руки, в попытке зацепиться хоть за что-то. А секунду спустя почувствовала, что меня подхватывают сильные мужские руки. «Ох!» – прошептала, слепо глядя перед собой. «Но почему это произошло именно сейчас? Почему, когда я в лавке одна в присутствии чужих людей?» Темнота пугала. И я закрыла глаза, стараясь успокоиться и твердя себе, что сейчас все пройдет. Обычно хватало нескольких секунд, во время которых перед глазами была лишь тьма. Да еще голос, словно звавший меня издалека. «Лоррейн! Лора! Пора! Пора!» «Вам дурно?» Голос принадлежал красивому незнакомцу. Меня осторожно опустили, усадив на пол и при этом поддерживая ладонью под спину. Наверное, со стороны это казалось ужасным нарушением правил поведения. Но мне сейчас было все равно. Лишь бы ушла тьма. «Сейчас все пройдет», — проговорила я. «Спасибо». «Фредерик, что случилось?» Заухали где-то в темноте взбудораженные голоса. «Мисс, стало дурно». Быстро пояснил он, а я открыла глаза и с облегчением поняла, что тьма ушла, и я снова могу видеть. И почти сразу же увидела склоненное над собой лицо молодого мага и волнение во взгляде синих глаз. Он опустился рядом на одно колено и теперь возвышался надо мной, глядя глаза в глаза. «Мне уже лучше. Благодарю», — произнесла я. За спиной Фредерика, склонившись так, чтобы меня было лучше видно, застыли его спутницы. Матушка хмурила брови, а сестрица от удивления даже приоткрыла рот. «Леди неприлично задавать подобные вопросы, Фред», — проговорила его сестра, а я приняла протянутую мне руку мага и, поднявшись на ноги, принялась оправлять платье. Взмахнула несколько раз по примятым складкам и застыла, словно громом пораженная. Уставившись на кисть собственной руки и разглядев на ней то, что там прежде никогда не было и не должно было быть. Руна. Черная маленькая руна, проступившая на коже замысловатым узором. Знак магической силы, к которой ни я, ни моя семья отношения не имеем, так как мы все происходим из простого народа. И никогда в нашей семье не было магов. И не должно было быть. Фредерик оказался весьма наблюдательным молодым мужчиной или, возможно, почувствовал что-то, так как мгновенно взял мою руку в свою, снова игнорируя приличие, поскольку, в отличие от него, я была без перчаток. Но сейчас это казалось неважным. Я была искренне благодарна магу за то, что не позволил мне упасть. С трудом оторвав взгляд от проступившего на коже рисунка, заметила, что и Фредерик тоже смотрит на руну. При этом его брови темно-золотистого цвета сошлись на переносице, а сам мужчина выглядел не так расслабленно и беспечно, как прежде. «Что-то я не заметил ранее руны на вашей руке, мисс», — сказал он. «Вы маг?» «Не заметили, потому что ее там и не было», — ответила я и потерла руну в тщетной надежде стереть рисунок. Но как бы не так. Только кожа покраснела вокруг черного узора. Руна и не думала поддаваться. «Что произошло, Фред?» — возмутилась сестра мага. А я зачем-то спрятала руку за спину, словно она была чем-то постыдным. Никак не могла взять в толк, что произошло. «Это какая-то шутка богов. Я ничего не имею общего с магией. Да, пользуюсь, как и все обычные люди, услугами одаренных. Но чтобы сама...» «У нее на руке появилась руна силы», — ответил Фредерик, обращаясь сразу и к матери, и к сестре. «И что?» — приподняла брови старшая леди. «Вызови законников. Они знают, что делать». После чего смерила меня быстрым и любопытным взглядом, в котором откровенно читался вопрос. Я прочитала в ее голубых глазах, мол, как эта простушка могла принять в себя силу. непостижимая наглость. «Мисс, вы же знаете, что вам теперь предстоит?» — мягко спросил меня маг, а я покачала головой. «Сэр, я, конечно, извиняюсь, но это какая-то ошибка», — пролепетала неожиданно упавшим голосом. «У вас в роду есть маги?» — быстро спросил он. «Ведьмаки или ведьмы?» «Моя шляпка!» — напомнила капризно покупательница. И я, кивнув, словно во сне, начала двигаться. Подняла нужную коробку и уложила шляпку, окутав ее ворохом магической бумаги для сохранности. После чего протянула коробку девушке. Но она лишь фыркнула и, развернувшись, направилась к выходу. «Я заберу», — произнесла старая леди. «Фредерик, расплатись, и нам пора. Мы и так слишком задержались», — добавила она тоном, не терпящим возражений. Мужчина запустил руку в карман сюртука и достал кошель. Отчитав ранее названную сумму, положил монеты на стойку, а затем удивил и меня, и свою матушку. Когда, вручив ей коробку, заявил: «Я задержусь». «Но Фредерик!» — раздраженно воскликнула дама. Ее тонкие пальцы вцепились в коробку с покупкой, словно лапы хищной птицы. Такие же тонкие и сильные, усеянные кольцами. Она явно была недовольна тем, что ее сын проявляет внимание и интерес к какой-то девушке ниже нее по положению. «Ты знаешь, я не могу уйти. У нас несанкционированное проявление силы. А я, как представитель Академии...» «Я поняла». Не дав договорить сыну, женщина бросила на меня крайне недовольный взгляд. А затем снова обратила свой взор к Фредерику. «Мы ждем тебя к ужину». «И не опаздывай. Ты ведь помнишь, что к нам сегодня приедет Чита Чаттерлин вместе с дочерью?» «Непременно буду, мадам», — ответил мужчина, и только после этого леди соизволила уйти. Снова звякнул колокольчик, выпуская обеих покупательниц. А я, не зная, что же делать дальше, посмотрела на мага, подбирая правильные слова и понимая, что все они чудесным образом улетучились из моей головы. Ситуация стала еще более нелепой, когда я осознала, что мы остались вдвоем. И от того факта, что окна в лавке широкие и высокие, и через них прекрасно видно, что творится внутри, мне стало не по себе. «Мисс». Маг было качнулся, чтобы подойти ближе, но, заметив мой взгляд, остановился. Что-то удержало его, и я порадовалась тому, что дистанция между нами осталась прежней, в допустимых рамках приличия. «Ваша руна», — продолжил он. «Я хотел бы посмотреть на нее. Вы не возражаете?» Я и сама хотела бы рассмотреть узор, так не кстати проступивший на коже. «Что со мной, сэр?» — спросила тихо. «Вы знаете?» «Это магия», — ответил Фредерик, а затем, словно спохватившись, добавил: «Я забыл представиться. Лорд Фредерик Августин Эбернетти к вашим услугам», — сказал и кивнул мне. «Лорейн Финниган, сэр». Я присела в Книксоне, опустив глаза. Имя мужчины оказалось очень знакомым. Да, прежде я не встречала его в городе. Мы общались в слишком разных кругах, но я была наслышана об этом человеке. Да и кто мог не знать о лорде Эбернетти, одном из профессоров Академии магии с факультета светлых сил. Даже я, не особо следившая за тем, что творится за стенами учебного заведения для одаренных, слышала и не раз эту фамилию. Наследник огромного состояния. Мечта всех незамужних леди, как благородного, так и менее сословий. Помню, о нем мне рассказывала подруга, Присцилла. Уж кто-кто, а она обожала нашу столичную академию и каждый год приходила под стены учебного заведения, чтобы наравне со всеми увидеть магов во время праздничного парада силы, который проводили каждый год. Она-то мне и рассказала об этом мужчине, назвав его самым красивым представителем мужского рода из всех, виденных ею ранее. Сейчас, глядя в синие глаза мага, я понимала, что Присси меня не обманула. «Вот ни на йоту. Вы позволите?» Он все же подошел, сократив расстояние между нами. На этот раз прикасаться не стал. Просто взмахнул рукой, и словно какая-то сила вынудила меня поднять руку так, чтобы Фредерику стало хорошо видно мое запястье и узор, проступивший на тыльной стороне ладони. Наклонившись ниже, он принялся изучать руну. Длилось это с пару минут, после чего маг провел пальцами над рисунком. «Ой!» — вскрикнула от неожиданности, когда кожу будто обожгло огнем. «Настоящее». Он даже улыбнулся. Хотя ума не приложу, что его могло так обрадовать. Лично я отдала бы все на свете, только бы избавиться от этой метки. Никогда не мечтала о силе. и никогда не хотела стать магом. Даже не задумывалась об этом. Магия казалась мне чем-то естественным, но чуждым моему личному миру и сознанию. И вот теперь я получила силу, хотя понятия не имела, что это такое. Ты внутри себя не ощущала никаких изменений. Просто на руке появился черный знак и не более того. А вот Фредерик явно что-то чувствовал. «Надо же!» — хмыкнул он после долгого осмотра и проверки. «Никогда бы не подумал». «А уж я-то...» — вздохнула. «Но факт остается фактом. В вас проснулась магия, юная леди. Хотя я ума не приложу, как это произошло». Он сдвинул брови, но наконец-то отпустил мою руку, после чего заглянул в глаза. От пристального синего взора стало немного не по себе. Сейчас на меня смотрел маг. Не красавец-мужчина. Даже не просто человек, а маг. И этот взор пронизывал насквозь. «В вашей семье были маги?» — задал он ожидаемый вопрос. «Нет, сэр. Уверены?» «Конечно!» — воскликнула я. «Уж что-что, а свою родословную я знала прекрасно. Да, мы были не голубых кровей, но память предков чтили. Так что я могла уверенно назвать всех своих предков до 10-го колена по именам и даже по профессиям. И дальше. Почти не путаясь. Кто кем мне приходится. А матушка помнила и того больше. Уж она точно сообщила бы мне, будь у нас в роду кто-то, владеющий силой». «А ваш отец?» Начал было мужчина, но почти сразу осекся. Стало понятно, на что он намекает. «Я почти точная копия своего отца. Можете в этом не сомневаться, сэр». Проговорила чуть более резко, чем хотела. Но Фредерик Августин Эбернетти сразу все понял и проговорил извиняющимся тоном. «Я не хотел вас оскорбить, но понимаете, милая мисс, дар не приходит просто так. Возможно, он просто спал вас до поры до времени, а может...» И замолчал, сдвинув брови. По всей видимости, к нему пришло озарение. «Так или иначе, мисс Финниган, но вам придется уже завтра явиться в Академию магии и принести с собой все документы», сказал он, скрестив на широкой груди крепкие руки, сила которых угадывалась даже через одежду. «Но если я не желаю?» Запротестовала, уверенная в том, что действительно не желаю ничего менять в своей жизни. Она вполне устоялась. Мы с матушкой почти как год владеем этой лавкой и только начали вставать на ноги после смерти отца и мужа. А вот теперь он говорит мне о том, что мне надо идти учиться. По закону нашего королевства, каждый маг, достигший совершеннолетия, должен отправиться в Академию магии, пройти проверку, сдать экзамены, а затем учиться, как и положено каждому одаренному. Обрадовал меня Фредерик. «А если я не желаю?» Возразила упрямо, зная, что повторяюсь. Мне все еще не верилось, что это произошло со мной. «Нет, ну какая магия? Я просто Лоррейн, совладелица модной лавки, девушка, мечтающая о семье и любящем муже. И ведь уже есть кандидаты на эту роль. Правда, пока ни один не затронул моего сердца. Но ведь это временное явление. Я была просто уверена, что встречу того, единственного, кого жду. Нет». «Определенно не желаю ничего менять в своих планах. Вот только во взгляде лорда Эбернетти горело нечто такое, что сразу поняла. Спорить бесполезно. Он обязательно сообщит обо мне куда надо. И силком поведут учиться. Таков закон. Его ужесточили с тех самых пор, как стало понятно, что одаренные рождаются все реже. И силы их, насколько я наслышана, слабеют из поколения в поколение». «У вас просто нет выбора, милая леди», усмехнулся мужчина. «А потому вот, держите». Он протянул мне руку ладонью вверх. На ладони ничего не было, но стоило мне вопросительно изогнуть брови, как Фредерик Эбернетти дунул, и словно из воздуха в его пальцах соткалась золотая карточка, украшенная эмблемой Академии. «Я один из профессоров, мисс. С этой карточкой вас впустят на территорию Академии. И я жду вас завтра. С документами», сообщили мне. Стиснув зубы, взяла карточку и бросила взгляд на лицо мага. Видимо, мое недовольство его развеселило, поскольку Фредерик тихо рассмеялся, сказав: «Возможно, вы еще будете рады своему дару, мисс Финниган, а сейчас вынуждена откланяться. Завтра же непременно жду вас в Академии. Как придете, сразу спросите меня. Я предупрежу, и вас отведут куда положено». «А если я не приду?» Рискнула поинтересоваться. Синий взгляд сверкнул столикой насмешки и предупреждения, после чего маг, так и не ответив на мой вопрос, насмешливо поклонился и вышел, оставив в воздухе после своего ухода перелив дверного колокольчика. И меня, смотревшую ему вслед. Матушка, вернувшись из города, застала меня сидящей у стойки и бессмысленно глядящей в окно. При этом я не замечала проходивших горожан и любопытных, которые время от времени останавливались, чтобы поглазеть на экспонаты, выставленные в витрине. Более того, я совсем забыла о том, что мне надо еще разобрать новый товар. А ведь первая шляпка была так отлично продана. Ну, если исключить то, что произошло во время продажи. И вместо того, чтобы и дальше привлекать покупателей, я просто сидела, подперев кулаком щеку, и глядела в никуда. Лора, матушка вошла вместе с переливом колокольчика. Приблизилась и настороженно посмотрела мне в лицо. «Что случилось? Что с тобой, детка?» Моргнув, перевела взгляд на матушку и невольно вздрогнула, приходя в себя. Но тут миссис Финниган увидела мою руку и застыла, словно громом пораженная. Явно удивленная не меньше, чем я. «Лоррейн!» — выдохнула она тяжело и стала оседать, явно готовясь упасть в обморок. Тут я окончательно очнулась и, вскочив со стула, бросилась ловить матушку, как некогда меня ловил лорд Фредерик Август. И как там его дальше? «Боги! Великие боги!» Простонала она, когда мне удалось усадить матушку на стул, на котором я сидела прежде. «Почему это случилось?» Она вскинула руки и спрятала лицо в ладонях. А я поспешила закрыть дверь на ключ и перевернуть табличку на «закрыто», так как знала, что по одному известному закону подлости именно в такие моменты в лавке может быть наплыв покупателей. А мне совсем не хотелось тревожить матушку. Стоило дать ей успокоиться. «Мама! Милая!» Подойдя к Эдне Финниган, я обняла ее за плечи и прижалась, уткнувшись лицом в ее волосы, пышные и вьющиеся, как мои собственные. С одним лишь отличием. У матушки они были светлыми, а у меня, как у отца, темными и тяжелыми. «А я...» — всхлипнула она. «Я так надеялась, что этого не произойдет, что это не случится с тобой!» Удивила меня мама, продолжив говорить. Я невольно отпрянула, взглянув на нее уже другими глазами. Она совершенно точно что-то знала. И подозревала, что во мне может проснуться сила. Это слишком отчетливо читалось в ее взоре, чтобы я могла подумать, что ошибаюсь. «Мама», — проговорила я тихо, — «ты что-то знаешь?» «Знаю», — кивнула она согласно. «Видимо, Лора, пришло время все тебе рассказать. Но видят боги, я так надеялась, что этого не случится». «Чего не случится?» — пробормотала, чувствуя себя глупой. Матушка посмотрела на дверь и кивнула, соглашаясь с моим решением закрыть лавку. «Так нас никто не потревожит». «Завари травяного чаю», — попросила она. «А я пока пойду наверх. Умоюсь, и после этого поговорим. Обещаю, что все расскажу, и ты поймешь, что у меня просто не было выбора». Она говорила загадками, впервые на моей памяти. Обычно матушка была открытой и веселой женщиной. Иногда строгой, но в меру и по делу. Сейчас, глядя на ее спину и то, как она устало пошла к лестнице, которая скрывалась чуть дальше за дверью и вела на верхний этаж, служивший нам домом, показалось, что она словно состарилась на добрый десяток лет. Моя чистая, добрая и честная матушка хранила какую-то тайну. Тайну, которая касалась меня. «Неужели мой отец не был таковым?» Подумала я с ужасом, но почти сразу прогнала прочь эти мысли. Я просто не имела права сомневаться в собственной матери. Значит, остается лишь сделать так, как она велела. Набраться терпения и узнать правду из ее уст. Опустив ставни на окнах и зашторив витрину, направилась в маленькую аккуратную кухоньку, которую мы так любили с матушкой. В ней мы могли сидеть часами, пить чай с чем-то вкусным и просто разговаривать обо всем на свете. Матушка была и моим другом, самым лучшим. А когда-то я считала, что между нами не может быть секретов. Ошибалась. Чайник закипел раньше, чем миссис Финниган спустилась вниз. Она успела привести себя в порядок, успокоиться и переодеться в домашнее платье из домотканного сукна. Я же к этому времени поставила на стол чашки, насыпала в заварной чайник разных ароматных трав и залила все кипятком, после чего, добавив на стол выпечку и варенье, присела напротив матери, глядя ей в глаза пристальным, немигающим взглядом. Она спокойно налила себе в чашку чаю. Затем снова вылила его в заварник. Так травы всегда заваривались лучше. И только после этого посмотрела на меня. Пристально, отчего по спине пробежали мурашки. А я ощутила себя неловко и неуютно, что было впервые на моей памяти рядом с Эдной Финниган. «Это произошло много лет назад», — начала она тихо. «Все началось с момента твоего рождения, Лора. Ты родилась слабой и болезненной. Настолько болезненной, что...» Тут она вздохнула и сжала пальцы в кулаки, словно собираясь силами. «Ты должна была умереть. Слишком слабая, еще и с недугом. Ты задыхалась и билась в судорогах. Старик-лекарь, которого мы с твоим отцом приглашали помочь тебе, сказал, что все это бесполезно. Ты обречена, и век твой на этом свете он пророчил недолгий». Я удивленно приподняла брови. Мне уже почти 19 лет. И я, сколько себя помню, никогда не болела. Самое страшное, что со мной случалось, это легкая простуда. И та проходила так быстро, что я почти не замечала ее. Пила малину и травы, и наутро от недуга не оставалось и следа. «Что такое, — говорит моя матушка? Вот совсем не верится». «Да», — кивнула Эдна, правильно истолковав мои сомнения, видимо, отразившиеся на лице. «Ты была обречена. И я сама видела это. Чувствовала своим материнским сердцем. Оно разрывалось от боли. Я не могла и не хотела просто так сдаться. А потому обратилась за помощью к одной женщине. Слушая мать, я поняла, что забыла и о чае, и о выпечке. Положив руки на стол, подалась вперед, боясь упустить даже слово из ее рассказа. Все это казалось мне непостижимым и невероятным. Но мать продолжала. И чем дальше она говорила, тем больше открывалась передо мной истина. Женщина была ведьмой. И жила она не в городе. Я слышала о ней от наших старух. Якобы она обладала огромной силой и могла то, что не могут светлые целители. «Была?» — спросила тихо. «Да». Мать взяла чайник и разлила чай. Сделала глоток, поморщилась словно от боли и продолжила. Я узнала, как ее найти. Нашла и человека, который согласился проводить меня в лес. Туда, где обитала ведьма. Меня отговаривали идти к ней. Говорили, что она опасна, что не поможет мне, а напротив прогонит, да еще и наградит парой проклятий вслед. Но она была моей последней надеждой. Светлые маги не могли помочь тебе. И я пошла к той, которая могла что-то изменить, даже зная, что плата будет высокой. Если старая Элла согласится помочь твоей дочери, готовься отдать самое дорогое, что у тебя есть, Эдна, или мне. А я пошла, зная, что только ты — самое важное в моей жизни. Матушка сделала еще глоток, а я обхватила чашку руками, сжав ее так, что почти не чувствовала, насколько стали горячими стенки тонкого фарфора. Дом Эллы находился в лесной чаще недалеко от города и тракта. Мы с твоим отцом и проводником шли 2 дня, прежде чем достигли цели. А когда пришли, то, к своему удивлению, поняли, что нас ждали. Каким-то непостижимым образом ведьма узнала о том, что мы приедем, и вышла встретить на опушку перед своим домом. Она была темноволосами и носила черные одежды, опираясь на палку-клюку. А еще она была очень молода и красива. Это я после узнала, что ее молодость — всего лишь колдовство, а на самом деле старуха была древней, словно мир. Опустив взор, заметила, что пальцы матушки начали подрагивать. И тогда миссис Финниган еще крепче обхватила чашку, унимая дрожь и волнение. «Здравствуй, Эдна», — сказала мне ведьма, и, помнится, тогда я так сильно испугалась, что едва не убежала, позабыв обо всем. Вот только ведьма пошла нам навстречу, и я ощутила, что ноги словно обратились в камень. Я просто не могла двинуться с места, сделать даже шаг. И твой отец был не в лучшем положении. Это была магия. Она околдовала нас. А ведь я ждала вас, Эдна. Тебя и маленькую Лоррейн. И вот вы здесь, — улыбнулась Элла, приблизившись. Проходи в дом, — добавила она, и, поглядев на моего мужа, твоего отца, резко произнесла. «Одна. Он пусть ждет здесь». Стоило мне согласно кивнуть, как ноги снова стали свободны. И я пошла в дом следом за Эллой. «Я знаю, какая беда тебя привела ко мне. И могу помочь», — сказала ведьма, едва мы оказались внутри ее дома. «Но ты должна знать, что я за свою помощь беру плату. Всегда. Я готова отдать все, что ты только не попросишь», — ответила я. Ведьма улыбнулась, а затем велела положить тебя на стол, на котором уже было расстелено мягкое одеяло. Она и вправду знала, что мы придем, знала и ждала. «Положи девочку сюда», — велела мне она, и я повиновалась. Элла склонилась над тобой, распеленала, а затем долго и внимательно рассматривала. Самое удивительное, что ты не плакала. Лежала смирненько так, что даже мне страшно стало. И в глаза этой ведьмы смотрела. Матушка вздохнула. «Я помогу», — сказала Элла. «Если дашь согласие на мою цену». «Все что угодно». «Боги свидетели, я надеялась, что она возьмет что-то у меня, будь то здоровье, молодость, красоту. Оставит при тебе служить, но нет, мама посмотрела на меня. Она захотела тебя». «Что?» — ахнула я. Матушка же снова заговорила. «Даже ведьмы не живут вечно». Элла загадочно улыбалась. «Возможно, ты, Эдна, не знаешь, но мы не можем просто так покинуть этот мир, не передав свою силу. И абы кому отдать ее не можем, сама понимаешь. Так получилось, что мне тоже придет время скоро уходить. И я выбрала ее, твою дочь, чтобы передать ей свои способности. Так что выбирай. Или она живет здоровая, красивая, тебе на радость, а в один миг получает магию. Или ты ее немедленно забираешь и уходишь. Но тогда уже через несколько дней твоего дитя не станет, и никто не в силах ей помочь». Матушка замолчала. Было заметно, как тяжело ей дается этот рассказ. Я тоже молчала и смотрела на свою руку. На черную руну, распустившуюся на ее тыльной стороне. Темная магия. Опасная. И теперь я владею ею. Или она мной? Видимо, действительно придется идти в академию. Был бы дар светлым, я бы могла просто жить с ним. Но черная магия опасна, так как если поглотит меня, и если я не научусь управлять ею, то быть беде. «Думаю, ты сама понимаешь, что я ответила и что выбрала», — проговорила матушка. «Я не желала тебе такой доли, но у меня просто не было выхода». «Понимаю», — кивнула я и допила чай. Отчего-то он показался мне ужасно горьким. А ведь прежде я так любила травы. Они действовали на меня успокаивающе, даже один аромат. А вот сейчас на губах застыла горечь. Маму я не винила. Она поступила так, как посчитала нужным. И, скорее всего, окажись я на ее месте, сделала бы точно такой выбор. Потому что жизнь — это шанс что-то изменить. Смерть — это конец. Возможно, только в этом мире, но конец. Что существует за гранью, не знаю и знать не хочу. «Прости». Матушка всхлипнула, и я порывисто встала из-за стола, подошла к ней и обняла. «Спасибо, что позволила мне жить», — проговорила тихо, чувствуя, как руки матери в ответ обнимают меня. Так мы и застыли, не замечая, что обе плачем. «Ни за что и никогда не буду винить ее за то, что подарила мне второй шанс. Нет, наоборот. Каждую минуту буду благодарить ее за жизнь. Видимо, Элла умерла», — проговорила матушка. «Поэтому ты и получила ее силу». «Я пойду в академию», — ответила тихо, уже осознавая, что выбор сделан и сделан за меня. Оставалось надеяться лишь на то, что он приведет к чему-то хорошему. И что тьма во мне не победит свет души.